12 женщин. Антонина. От нее не осталось совсем ничего. Имя – легенда. И ни текста, ни картины, ни точных дат жизни. Предположительно, 1895, лето 1918 года. Одна акварель, китаянка, на которой четыре туповатые девочки разглядывают хрупкую, почти инопланетную, престарелую китаянку, была недавно продана на сетевом аукционе за $10. Других работ я не нашел, фотографий тоже нет. Есть словесный портрет работы Эльзы Триоле. Крепкая, тяжеловатая, некрасивая, особенная и простая, четкая, аккуратная. О своей любви к Маяковскому она говорила с той естественностью, с какой говорят, что сегодня солнечно или что море большое. Володя ни разу за всю жизнь не упомянул при мне ее имени. На ее посмертной выставке было показано 73 картины, она много работала. И где-то есть наверняка эта живопись, где почти на всех картинах был Маяковский. То «Тайная вечеря», где он в центре, то он стоит у окна, а в комнате на разобранной постели девушка прибирает волосы. Он стоит к ней спиной, и вместо ступней у него копыта. Известно, что она в последний год принимала вещества и из окна бросилась под действием наркотика. Когда Маяковский узнал о ее самоубийстве, сказал только: «Ну, от такого-то мужа как не броситься в окно?» Мужем был Эдуард Шиман, художник из бубнового валета, впоследствии коллега Маяковского по «Роста». Высокий Шиман, который когда-то расписывал шарфы и издавал на физгармонии заумные вопли, работает на дому. У него чистая краска, чистые кисти, и Маяковский его теперь уважает за аккуратность в работе. Это Шкловский вспоминает. Как видим, самоубийство жены явно на почве неразделенной любви к Маяковскому не помешало Шиману с ним работать. Он был старше Антонины 10 годами, в 1930-е репрессирован, официальная дата смерти 1942 год, и поэтому рассказать, где похоронена Антонина Гумилина, тоже некому. Идеальное полное исчезновение, мечта модерниста, прокрасца и так далее. Писала она и стихи, точнее, стихопрозу. Ее поэму в прозе «Двое в одном сердце» упоминает Эльза, запомнившая оттуда одну строчку. «Только о себе, пусть о другом не будет речи». Непонятно, призыв это или ироническое описание его лирики, в котором в самом деле нет места другому. Иногда есть другая, но конкретные черты имеет лишь одна, накрашенная, рыжая. Нет сомнений, что связь у них была, хоть и недолгая. Трудно сомневаться также в том, что Маяковский не придавал ей значения, хоть сколько-нибудь сопоставимого с тем, что значил для нее он. В жизни Маяковского она играла роль Клары Милич. Здесь Тургенев уловил важный архетип. При жизни эту женщину не замечают, а после смерти она порабощает. И для Маяковского с его манией суицида здесь самый устойчивый сюжет. Наверняка он знал и повесть о несчастной Кларе, потому что Тургенев любил, видел в себе Базарова, читал остальные романы. Почти все, что пишет в сценарии «Как поживаете», видит в нем намек на судьбу Гумилиной. И в самом деле девушка, кончающая собой от любви к нему, явно напоминает об этой истории. Да мы, собственно, и не знаем других подобных случаев. Опять у них с Есениным симметрия. Галя Бенеславская, которой Есенин при жизни откровенно пренебрегал, застрелилась на его могиле 3 декабря 1926 года. Интересно, что он рассказывал о ней Татьяне Яковлевой, хотя, казалось бы, Татьяне-то какое дело до этой истории, до ранней любви за 15 лет до знакомства с нею. Но в биографии Маяковского она в самом деле играла странную роль, постоянно о себе напоминая. Тут что-то вроде проклятия, передаваемого через любовный акт в недавнем американском триллере «Оно». Есть проклятие, от него можно избавиться, передав его другому, но странное дело, иногда передача не спасает, и ты остаешься уязвимым. Ни причин, ни резонов у этого проклятия нет, априорное, не знающее поворота зло. Гумилина передала это проклятие Маяковскому, а он Лиле. Не зря ей снилось, как он вкладывает ей в руку маленький пистолет. Правда, у Маяковского была суицидальная попытка по воспоминаниям Лили, и в 1916 году «Прощай, стреляюсь». Она примчалась, и он сказал, что была осечка. Правда и то, что самоубийство Гумилиной могло быть никак не связано с Маяковским. Отношений между ними в 18 году уже не было, и из окна она выбросилась под действием наркотиков, не сознавая, что делает. Но свой авторский миг он выстроил так. Женщина, влюбленная в него и не желавшая никого другого, кончает с собой из-за этой любви. Возможно, был здесь некий отзвук брюсовского мифа. Из-за Брюсова застрелилась Надежда Львова, тоже прожившая 22 года. Здесь, впрочем, связь самоубийства с несчастной любовью гораздо отчетливее, хотя причиной депрессии Нади могла быть и атмосфера в стране. Она, как-никак, вместе с Оренбургом участвовала в создании большевистской ячейки, еще учаясь в гимназии. И Оренбург думал, вот у кого сильный характер. Сама по себе несчастная любовь для человека, сколь-нибудь значительного, еще не повод, а скорее уж последняя капля. Как бы то ни было, поэту важно, чтобы кто-то его любил и даже из-за него погиб, и мысль о загробной мести или, напротив, загробном счастье с единственной, понимавшей его возлюбленной, могла посещать даже Маяковского и ни в какую посмертную жизнь не верившего. В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео. После отравы говорил о заключенном, о совершенном браке, о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно ужасна была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя в себя и увидав ее возле своей постели, сказал ей: «Тетя, ты что плачешь? Тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти?» «Смерть, смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно, так же, как и я радуюсь». И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко становилась бедной старухе. Кругом совпадение, критик Авратов, один из лефовцев, неспровергатель Брюсова, о чем ниже, сошел с ума к 30-му году, впал в многолетнюю депрессию и покончил с собой в 40-м. Устойчиво русские лейтмотивы.